Глава 7. У ворот, коротко кивнув старости, чтобы ждал, я направилась к расчищенной дорожке, ведущей к небольшому домику, часть стен которого были увиты девичьим виноградом. «Это и есть сторожевой дом?» — уточнила, глядя на здание, больше похожее на домик из сказки. «Да», — улыбнулся Фрэнки, по-хозяйски распахивая передо мной дверь. «Я так понимаю, здесь ты и твоя банда и обитаете?» Хмуро спросила, с порога заметив, что здесь точно живут, и довольно-таки давно. Маленький, но очень уютный домик был отремонтирован и чист. В небольшом холле, где мы остановились, на дощатом полу, лежал красивый ковер, явно притащенный из особняка. Шкаф и два кресла с резными спинками стояли у одной из стен. Единственное окно в этой комнате было целым и сверкало чистотой. Две двери были покрашены в светло-кремовый цвет и выглядели добротно. «За дверями что?» «Кухня», — ответил Фрэнки, искоса посматривая на меня. Я же делала вид, что не замечаю его взглядов. Толкнула дверь. И там все было вылизано до блеска. В высоком почти до самого потолка буфете, за стеклянными дверцами, мерцали потрясающие работы бокалы. Там же стопочкой были сложены тарелки с нежным растительным орнаментом по краю. Рабочий стол, на котором стояли пара кастрюль и разделочная доска с недорезанным на нем батоном. Явно кто-то спешил и оставил хлеб сохнуть. Обеденный стол в центре помещения был небольшим и накрыт белоснежной скатертью. Осмотрев придирчивым взглядом и эту комнату, я предположила, что в этом месте живут не только мужчины. Уж слишком здесь чистенько. И по-женски, что ли. Покидая святая святых дома, хмуро спросила. «А за второй что?» «Гостиная», — сказал Фрэнки, толкнув дверь. «Здесь спят Бен и остальные. Я почиваю в маленькой комнате. Дверь там». «Угу», — промычала, увидев четыре кровати, стоящие вдоль стены. Шкаф, ковер, два кресла, чайный столик, на котором высилась симпатичная лампа. И все это тоже, конечно же, было утащено из особняка. Мое настроение сейчас было — оторвать уши наглецу. Но я, снова выдавив улыбку, заметила. «Миленько». «Да?» — вырвалось у Фрэнки. Он пытливо всматривался в меня, силясь что-то рассмотреть. «Не тесно?» спросила у замерших на порога Бена, Луи и Джека. «Нет», — промямлили они, глядя на своего предводителя. «Хорошо, рада за вас. А сейчас идите к старости и выгружайте продукты. Можно оставить их сразу за воротами. А как уедет мать, унесете в особняк». Распорядилась я, злая как шершень, осознавая, что эту ночь я могла спокойно спать здесь, а не шарахаться по темному дому. И наверняка эти разбойнички знали о нашем появлении и забавлялись, глядя на наши метания по пустым разгромленным комнатам. Только лишь одна мысль мне не давала покоя. Почему Эмма прошла мимо этого дома? Как я, исследуя каждую комнату, могла не заметить этой дорожки? А Молли? Она же бродила по саду. «В особняке два парадных выхода?» — поинтересовалась у недовольного Фрэнки. Его подельники уже давно покинули домик, и с улицы раздавались негромкие восклицания. «Да, из этих ворот бывшие хозяева выезжали к своим деревням», – буркнул мужчина. «И после того, как старый граф обеднел, и благородные гости все реже стали посещать его, второй парадный выезд закрыли». «Почему я не видела выхода на эту дорожку?» «Ты не дошла до той двери». «Так и знала, что ты следил за нами этой ночью», – фыркнула, презрительно наморщив нос, и извительно добавила. «Полагаю, тебе не привыкать подсматривать в окна за девушками». «Ты! Да что ты о себе!» – зарычал Фрэнки, подлетев ко мне. Он больно сжал мои плечи. «Там не на что смотреть!» «О, слова не мужчины, мальчишки!» – с усмешкой бросила, откинув его руки от себя. «Что? Можешь только с беззащитными девушками силой мериться? Подглядывать за ними в окна и запугивать? Трус!» Выкрикнув все это, я вдруг стала задыхаться. Ком, что весь день мешал мне дышать, сдавил грудь. Предательские слезы брызнули из глаз. Ноги подкосились от усталости, от неизвестности и непонимания случившегося. Я, словно подкошенная, рухнув на пол, позорно разрыдалась. «Эмма!» – обеспокоенно воскликнул мужчина, растерянно нависнув надо мной. «Прекрати! Я не смотрел за тобой. Мне сказал Тоби, что в доме поселился кто-то, а дверь-то... Ее никогда не находят, она скрыта шкафом, за ненадобностью». «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- меня. Испуганная столь неожиданной реакцией, казалось, я еще громче заревела. «Эмма, ну хватит!» – опустился рядом со мной Фрэнки, не решаясь коснуться. Он зависшей рукой замер возле меня. Успокойся, я помогу тебе». «Угу», – промычала, шмыгнув носом. «Я ногу подвернула, упала с лестницы. Она опухла, а ты меня через лес повел. Знаешь, как болит». «Прости, я...» – чуть запнулся мужчина. «Я думал, ты другая». «Какая?» – продолжала в голос подвывать. «Эмма, вставай», – потянул меня за руку Фрэнки. Почти волоком дотащил до чьей-то кровати. «Садись здесь, я воды принесу». И, не дожидаясь моего ответа, он рванул из комнаты и уже через секунду был рядом. «Спасибо», – поблагодарила дрожащим голосом, громко икнув. «Прости, накопилось». «Там Бен все сложил у ворот и отправил старосту в деревню», – произнес Фрэнки, забирая из моих рук бокал, старательно переводя тему, опасаясь нового истеричного приступа. «И Молли пришла. Ронда с дочерью стоят у забора». «У меня глаза красные?» «Немного», – нехотя ответил, недолго помолчав добавил. «Почти незаметно. Можно умыться в ванной, там вода теплая». «У-у-у, а в особняке только холодная!» – обиженно всхлипнула, вытирая снова набежавшие слезы. «Бен отремонтирует, он умеет», – быстро проговорил предводитель, спешно выталкивая меня из дома. Полагаю, очень ему хотелось поскорее избавиться от рыдающей девицы. Как и большинство мужчин, Фрэнки тоже не умел с такими справляться. «Идем, Молли наверняка беспокоится». «В особняке грязно, а еще надо мебель отремонтировать, стекла в окна вставить», – принялась перечислять, не прекращая всхлипывать. «И есть хочется». «Тоби уже разделывает дичь, и мы мигом запечем над углями окорок и с особняком управимся», – приговаривал Фрэнки уже на улице. «Ты такой славный», – всхлипнула, поворачиваясь к мужчине. Сделала попытку разведать о нем побольше, раз он стал таким покладистым. «И совсем не похож на разбойника. Кто же ты?» Мужчина на миг опешил, растерявшись от моего вопроса. Он некоторое время пристально на меня смотрел. Его глаза сузились, а на щеках вздулись желваки. После он, нервно усмехнувшись, чеканя каждое слово, проговорил. «Фрэнк Барлоу. Единственный и внебрачный сын Джозефа Барлоу. Твой старший брат». «Брат?» – вырвалось у меня. Я потрясенно уставилась на тотчас нахмурившегося мужчину. Поторопилась добавить. «Это же здорово!» «Что?» Теперь пришел его черед удивленно выкрикнуть и даже перестать дышать, замерев в ожидании. «Ведь это хорошо, когда ты не один», прошептала, растерянная такой новостью. Я все же была рада такому повороту и взяв Фрэнка за руку. «Расскажешь о себе?» «Хм, позже». «Хорошо», согласилась, ощутив вдруг странное и непривычное тепло к пока незнакомому мне мужчине. «Там, в другом мире, я была одна». Очнувшись в этом, я с горечью и какой-то глубоко затаённой обидой выяснила, что и здесь у меня нет родных. И теперь, узнав о брате, я была искренне рада его признанию. Уверена, оно им удалось непросто. «Идём, надо разобраться с особняком и привести его в порядок». «Но ты же переедешь в него?» «Я подумаю», — чуть слышно ответил мужчина, впервые за всё время нашего знакомства, тепло улыбнувшись мне.